Глава 31. Торопливо вышла из нашего единственного магазинчика, когда поняла, что-то не так. Осмотрелась по сторонам, все на своих местах. Дядя Коля сидит на лавке, флегматично рассматривая редких прохожих. Мария Никитишна кроет ласковыми словцами своего непутевого сыночка, который в очередной раз своровал у соседей гуся. Продавщица Валечка вышла со мной на крыльцо, провожая и передавая привет Славочке, который бегал от нее, как от огня. И за что получал от меня неизменные подколы. Мой друг Кирпич, который для всех считался моим старшим братом, был завидным женихом. Еще бы. Холостой, статный, непьющий. Мечта, а не мужчина по деревенским меркам. Да и не только по деревенским. За год, проведенный бок о бок со Славой, я убедилась, что мне достался верный и заботливый друг. Пусть он и не баловал меня задушевными беседами, но я всегда знала, что под неусыпным оком Кирпича мы с моей малышкой в полной безопасности. Однако сейчас эта уверенность меня покинула. Сердце тревожно замерло в груди в ожидании самого худшего. И я, наспех попрощавшись с Валентиной, умчалась домой. Машины в нашей деревне были редкостью. А такие, с черной тонировкой, тем более. Я лихорадочно соображала, где сейчас Слава, где моя малышка Лесенька и что за машина медленно крадется в мою сторону, преодолевая ухабы деревенской дороги. Пришлось срезать путь. Я точно знала, что любой, даже самый пьяный деревенский житель с радостью подскажет, где живут внуки бабы Глаши, приехавшие в том году. Перескакивая через ямы, подбежала к нашему забору. Рванула калитку на себя и замерла. Эту фигуру, спину и затылок я бы узнала даже с закрытыми глазами. В моих снах я сотни раз прокручивала в голове, какой будет наша встреча. Я не сомневалась, что эта встреча случится, и морально я была к ней готова. Так я считала, пока не наступил этот самый момент. Мужчина лениво повернул голову в мою сторону, когда услышал негромкий скрип калитки. «А ты изменилась, Лина!» — прищурился он. Я судорожно сжала руки в кулаки. Мысленно кричала Славику о том, что он нужен здесь и сейчас. Позарез нужен. Жизненно необходим. Потому что я, глядя в знакомые глаза, понимала. Передо мной совсем не тот мужчина, которого я знала. Этот человек не имел ничего общего с моим прошлым. Он искусно притворялся. Обвел меня вокруг пальца, а я, дура, верила. «Ты тоже», — сухо обронила я. Машина, которую я заметила пару минут назад, притормозила перед нашими воротами. Я слышала незнакомые мужские голоса и понимала — это конец. Мне не спастись. Но у меня была пара секунд, чтобы сориентироваться. Ворота были высокими, пусть и старыми. Прибывшие гости не видели меня. Я надеялась, что не видели. И я шагнула вперед. Но короткий свист заставил меня замереть на месте. Я увидела, как Кирпич лениво выходит из-за угла дома. На его лице полное умиротворение, словно он совершенно не удивлен подобной встрече. «Руки в гору, Тошенька!» — негромко скомандовал Славик, едва заметно дернул рукой. Я поняла, что этот сигнал для меня. Молниеносно прижалась к стене, недавно окрашенной в ярко-голубой цвет. Я понимала, что нужно убегать. Но бежать было некуда. В ворота уже стучали незнакомцы, к ним нельзя. А впереди ждал ухмыляющийся и вооруженный Антон Гавелин. Я не сразу поняла, что ухмылка на лице Антона превращается в недоумевающую полуулыбку, а потом и вовсе исчезает. Сам парень начал заваливаться на бок, а на его светлой рубашке расползается кровавое пятно. «Живо в укрытие!» – прошептал Славик. Я видела в его руке пистолет с глушителем. Попыталась вытребовать себе такой же, но Слава лишь мотнул головой. «Леська у бабы Нюры. Беги туда и не высовывайся, пока не стихнет», — прошипел Кирпич. Я поджала губы. «Славик прав. Мне нужно беречь дочь, а не геройствовать». и со всех ног помчалась через двор в огород, а там и к соседке бабе Нюре, которая почти с первых дней нашего проживания в деревне помогала нам. А когда родилась Леся, принялась помогать еще больше. Я не успела добежать до соседки. Звуки стрельбы рассекли привычную деревенскую тишину, и я застыла, боясь обернуться, посмотреть назад, увидеть, что Славика больше нет, а за мной по пятам гонятся люди Марка. На нетвердых ногах я с трудом преодолела расстояние до двери дома бабы Нюры, прижалась спиной к стене, переводя дыхание. Сколько потребуется шакалам времени, чтобы поднять округу на уши и найти меня? Полчаса? Час? Мне не хватит времени, чтобы убежать. Все, что я могла, спрятать дочь. Попросить соседку, чтобы присматривала за моей девочкой, и увести хвост максимально далеко от этого места. Марк не знает, что у меня родилась дочь. И не узнает. Я не позволю. Наша с Лешей девочка никогда не увидит той грязи, которая связана с Лехиным, Шахом и им подобными. «Баба Нюра!» прошептала я, бросившись к соседке, когда та вышла на крыльцо. Баба Нюра приложила палец к губам, давая понять, что малышка спит. А я всхлипнула. За пару секунд мне предстоит невозможное. Уговорить бабку помочь мне и попрощаться с моей любимой девочкой. Немыслимая задача. Невероятная. Словно сердце вынули раскаленными щипцами, а взамен оставили зияющую пустоту. Я не могла вымолвить ни слова, рыдала, залепив рот ладонью. Но баба Нюра все понимала. Мудрая женщина с ласковыми и заботливыми руками и невероятным талантом печь пироги и принимать роды. «Скажу, что внучка в Подоле принесла, а сама сбежала в город», — торопливо говорила бабуля. «Вот, держи, на билет хватит. А ты не переживай, я присмотрю. Когда сможешь, возвращайся. Будем ждать тебя». Я не смогла уйти. Почти рухнула рядом с небольшой тахтой, на которой баба Нюра уложила мою малышку спать. Крохотная пуговка, глазки-бусинки, редкие волосики на макушке. Но такие красивые, что глаз не отвести. Я всхлипнула, не сумев сдержать рыданий, когда услышала, как в дом кто-то вошел. Тяжелые шаги, грузные, мужские. Баба Нюра охнула, а я с трудом поднялась на ноги, намереваясь стоять насмерть. «Мою дочь я не отдам!» «Дурная совсем!» Устало проворчал Славик, удерживая ладонью рану на плече, из которой сочилась кровь. Я проследила за его взглядом, заставила себя разжать руку, осознав, что умудрилась схватить нож, даже не заметив этого. Нож с глухим стуком упал на дощатый пол. Баба Нюра всплеснула руками, подбежала к кирпичу, усадила моего защитника на лавку в соседней комнате. «Разбудите мне ребенка! Не видать вам пирогов, негодники!» — причитала баба Нюра. А я с трудом пошла следом. На немой вопрос, застывший в моих глазах, кирпич коротко кивнул. «Все хорошо?» — спрашивала я. «Все хорошо», — отвечал Слава. Я села на стул и наблюдала, как баба Нюра обрабатывает раны, кипятит чайник, силой вручает мне огромную кружку сладкого напитка с домашним молоком. «Кормить пора, сейчас проснется», — пробормотала баба Нюра. Я кивнула, подскочила, готовая мчаться к дочери. Славик тоже поднялся со стула. «Пойду приберусь, мусор нанесло во двор», — коротко прокомментировал свой уход кирпич. «Но этот вроде последний, больше не предвидится,